Бхагават Гита, песня Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Шри Бхагаван увача, Бхуя ива Махабхаго, Шриду ме парамам бхаджа, Яттехам прияманая, Бхакшами хита камая, Наме виду сурагана, Прабхавам намахашая, Ветти Локо Махешварам Асамбура Самартешу Сарва Папи Прамучьяте. Текст 28. Всевышний Господь сказал: «Из оружия я удар молнии, среди коров я Сурабхи, из зачинателей потомства я Кандарпа, бог любви, а среди змей я Васуки». Комментарий. Удар молнии – это мощное оружие, и оно представляет могущество Кришны. На Кришналоке, в духовной обители, обитают коровы, которых можно доить в любое время, и они дают столько молока, сколько требуется. Конечно, таких коров нет в материальном мире, но о них упоминается при описании Кришналоки. Господь содержит множество таких коров, называемых Сурабхи, и сам пасет их. Кандарпа – это стремление к половым отношениям для зачатия достойного потомства. Поэтому Кандарпа является представителем Кришны. Иногда в интимные отношения вступают только ради чувственного наслаждения. Но это не Кандарпа. Но если в такие отношения вступают ради рождения хороших детей, то это называется кандарпой и представляет Кришну. Текст 29. Из многоглавых нагов я Ананта, среди обитателей вод я полубог Варуна, из ушедших предков я Арьяма, а среди вершителей правосудия я Марадж, повелитель смерти. Комментарий. Из многоглавых змеев Ананта величайший, так же, как Варуна, величайший среди обитателей вод. Оба они представляют Кришну. Существует также планета питов, предков, управляемая Арьямой, представляющим Кришну. Есть много живых существ, призванных карать злодеев, и главный среди них – Ямарадж. Он обитает на планете, находящейся рядом с Землей, и после смерти очень греховные люди попадают туда. У Ямараджа для них существуют различные виды наказаний. Текст 30. Среди демонов дайтьев я преданный прохлада, среди сокрушителей я время, среди зверей я лев, а среди птиц я Гаруда. Комментарий. Дити и Адити являются сестрами. Сыновей Адити зовут Адити, а сыновей Дити – Дайти. Все Адити – преданные Господа, а все Дайти – атеисты. Хотя Прохлада родился в семье Дайтьев, он с детства был великим преданным. Благодаря своему преданному служению и благочестивой натуре он считается представителем Кришны. Существует много принципов, которым необходимо подчиняться, но время в этой материальной вселенной старит все. И таким образом оно представляет Кришну. Из всех животных лев самый сильный и свирепый, а из миллионов разновидностей птиц Гаруда, носящий Господа Вишну, является величайшим. Текст 31. Из всего, что очищает, я ветер. Из носящих оружие я рама. Из рыб я акула, а среди рек я ганг. Комментарий. Из всех обитателей вод акула – один из самых крупных и, несомненно, наиболее опасных для человека хищников. Таким образом, она представляет Кришну, а мать Ганга – величайшая река Индии. Господь Рамачандра – воплощение Кришны, главный герой Рамаяны и самый могучий воин. Текст 32. О Арджуна! Я начало, середина и конец всех творений. Из всех наук я возвышенная наука о сущности, а из логических заключений – окончательная истина. Комментарий. В процессе творения сначала создаются все материальные элементы. Как объяснялось выше, космическое проявление творится и поддерживается Маха-Вишну, Гарбадакшая-Вишну и Кширадакшая-Вишну, а затем уничтожается Господом Шивой. Брахма является вторичным творцом. Все эти действующие силы творения, поддержания и уничтожения являются различными воплощениями материальных качеств Всевышнего Господа. Следовательно, Он – начало, середина и конец всего творения. Для того, чтобы углубить и расширить свое образование, имеется множество литературных источников, таких как четыре Веды, шесть дополнений к ним, Веданта-сутра, книги по логике, книги по религии и Пураны. Таким образом, всего имеется 14 подразделений книг для повышения образования. Среди них именно Веданта-сутра дает адьятма-видью, духовное знание, и она представляет Кришну. У логиков имеются различные виды аргументов. Подкрепление какого-либо аргумента доказательством, которое подтверждает также аргумент противника, называется джалпа. Попытки опровергнуть аргументы противника именуются витандой. Но окончательный вывод называется вада. Итак, заключительная истина представляет Кришну. Текст 33. Из всех букв я буква А, из составных слов я двойное слово. Я также неисчерпаемое время, а среди творцов я Брахма. Комментарий. Акара – это первая буква санскритского алфавита, начало ведической литературы. Ничто нельзя произнести без акары, поэтому она – начало звука. В санскрите также много сложных слов, из которых двойное слово, как Рама-Кришна, называется двандва. Например, Рама и Кришна – имеют одинаковую форму, и поэтому составное слово называется двойным. Из всех разрушителей главный – это время, поскольку оно разрушает все. Время – представитель Кришны, потому что в надлежащий момент возникнет великий пожар, и все будет уничтожено. Среди всех творцов четырехглавый Брахма – главный, поэтому он представитель Кришны. Текст 34. О Арджуна, я также всепоглощающая смерть, и я творящий принцип всего сущего. В женщинах я слава, удача, изящная речь, память, рассудительность, верность и терпение. Комментарий. Как только человек рождается на свет, он сразу же начинает умирать. Смерть всегда, в каждую секунду, пожирает всякое живое существо, но последний удар называется смертью в собственном смысле этого слова. Эта смерть представляет Кришну. Все виды жизни подвержены шести основным изменениям. Живые существа рождаются, растут, некоторое время живут, производят потомство, стареют и в конечном итоге умирают. Первое из изменений – освобождение из чрева матери – есть также Кришна. Появление на свет представляет собой начало всей будущей деятельности. Семь перечисленных достоинств – слава, удача, изящная речь, память, рассудительность, верность и терпение – считаются женскими. Кто обладает всеми или некоторыми из них, обретает славу. Если человек известен как праведник, то это славит его. Санскрит – совершенный язык и поэтому также славен. Если после изучения предмета человек запомнил его суть, то он одарен хорошей памятью или смрити. Способность не только читать много книг на различные темы, но также понимать их и применять, когда необходимо, является разумом. Способность преодолевать непостоянство называется верностью или стойкостью. Когда человек обладает многими достоинствами, но при этом прост и добр, и умеет сохранять спокойствие как в печали, так и в радости, это значит, что у него есть качество, называемое терпением. Текст 35. Из гимнов Самаведы я Брихат Сама. В поэзии я стих Гаятри, ежедневно повторяемый брахманами. Из месяцев я Марга Ширша, ноябрь и декабрь, а из времен года я цветущая весна. Комментарий. Господь уже объяснил, что среди всех вед Самаведа полна прекрасных песен, исполняемых различными полубогами. Одна из этих песен называется Брихат Сама. Она обладает изысканной мелодией и исполняется в полночь. В санскритской поэзии существуют определенные правила стихосложения. Ритм и размер выбираются непроизвольным образом, как в современной поэзии. Среди стихов, сложенных по этим правилам, мантра Гаятри, которую повторяют достойные брахманы, имеет наибольшее значение. Мантра Гаятри упоминается в Шримад-Бхагаватам, и поскольку она специально предназначена для постижения Бога, то представляет Всевышнего Господа. Она предназначена для духовно развитых людей, и тот, кто с успехом практикует ее, может войти в трансцендентную обитель Господа. Для того, чтобы повторять мантру Гаятри, человек должен прежде всего приобрести качество совершенной личности, качество благости в соответствии с законами материальной природы. Мантра Гаятри в ведической цивилизации очень важна и считается звуковой инкарнацией брахмана. Она началась от Брахмы и передавалась от него по цепи парампары. Ноябрь-декабрь считаются наилучшими из всех месяцев, потому что в это время в Индии собирают урожай злаков, и все люди счастливы и радостны. И, разумеется, весна – любимое всеми время года, так как весной не очень жарко и не очень холодно, цветут и распускаются цветы и деревья. Весной проходит много церемоний, посвященных играм и развлечениям Кришны. Поэтому весна считается самым радостным из времен года. Она представляет Всевышнего Господа Кришну. Вы прослушали стихи с 28 по 35 из 10 главы Бхагавад-гиты под названием «Великолепие Абсолюта». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्र माजन्मन सोरसेना रोमांचकं पासुतरंग भाजो वंदे गुरुश्री चरण अरविंदम शारदा वानल निरलोका नानाय कारुण्य घना घनत्यम् सप्तशकलन गुणान्वश वन्दे गुरु श्री